Роман не удивился, когда в дверь к нему кто-то поскребся. Барт ждал чего-то подобного. По всему выходило, что или Войд, или красотка Гвенда должны его проведать. Но на пороге молча стоял долговязый паренек лет 17. Роман припомнил, что видел его днем. Парнишка был родичем хозяйки и таскал ей воду. На лестнице послышалось характерное звяканье. Фискал задел своим снаряжением какой-то угол. Барт втащил гостя в комнату и закрыл дверь. «Как тебя зовут?» «Зенек, Прошедана. Я племянник хозяйки». «Я так и думал. Ты хотел со мной поговорить? О чем?» «О Лупе. Она не виновата. И мы никто не виноваты. Это Прошедана або волк, або еще кто. А она панку пальцем не тронула. Та сама была дура». «Постой. Кто такие Лупи, Панка? Причем тут волк? Кто в чем виноват? А ну, говори по порядку». «Так я же говорю. Эта светлой памяти стерва сама во всем виновата. А Лупе, она добрая. Она даже курицы не обидит. Не то что человека. Та сама...» «Остановись, Зенек. Я никогда не бывал у вас и ничего не пойму. Кто такая Лупа?» «Знахарка». «Откуда она взялась?» «Пришла». «Давно?» «Да не заставляй себя клещами слова тянуть, я ж не синяк. Какая она эта твоя Лупа? Где раньше жила? Как к вам попала?» «Красивая она, худая только, совсем не как наши, а вроде как из ясновельможных. Я малым был, она у тетки остановилась, а тут Катри рожать. У Катри до того двое мертвых родилось, и свекруха ейная говорит, или помирай, или чтоб сын был». «Значит, Лупе помогла Катри, потом кому-то еще, а потом у вас осталось». «А откуда Дан знает?» – изумленно выдохнул Зенек. «В мире мало нового. Про что болтали синяки?» «Ночью якась-зверюга на мелкие шматочки разодрала тую панку». «Что за панка?» «Та Аглая она была, по правде. Дочка Келины. Ну, тощий такой, кричит еще вечно». «Видел таких. И что, Келина?» «Та ее брат Гонза синяков и приволок. Тот мелкий, что на мышь похож». «Вот-вот, на мышу. Он помаханец эконома, у его ясновельможности барона Кузерга. Так Келина сбегала добраться, а той, сгоняв до Розова, и привел синяков». «А Лупи при чем?» «Так они ж Лупи ненавидят. Панка с Келиной всем кричала, что то Лупи панку спортила, что никто с парней на нее и через порог смотреть не хотел». «А она спортила?» «Да чего ее портить, сама уродилась такой. И маменька ее такая ж была, когда б не деньги. Тодор никогда б на ней не женился. А панка еще худыша за мамашу». «Значит, панку кто-то убил, а свалили на Лупы». «Не просто убили, говорю же, на шматочки разорвал. А Лупы ей вчера вечеру и скажи, чтоб в пущу не ходила, а то, мол, плохо будет». «Какая пуща?» «Ласково, за Белым мостом. Мы туда все ходим, особливо молодые. Ну, если на ночь, то и зимой нет, но сейчас ходим уже». «С кем панка туда собралась?» «С одним из замостья, хилый такой». «А он вернулся?» «Да откуда ж нам знать? Панку в ранце нашли. Я зверье тутошнее добро знаю. Никто такого б не сотворил, даже в зимку, а уж по весне». «А люди?» «Люди не смогут, тут чудище какое-то», — а сам говорил волк. «И тебе еще ведьму жалко». «Да не виновата она, и мы все не виноваты. А теперь через ту панку и ее семью змеиную нас всех разогнать могут, а то в крепостные, если не признаем, что Лупи всем по злобе наколдовала. Панка-то...» «Помолчи». Роман задумался. Парнишка покорно заткнулся, вжавшись в стену. Одни лишь голубые глаза безотрывно следили за Либером. А паренек очень даже славный и не по-крестьянски шустрый. Из него выйдет толк, только больно уж курносы засмеют. Ерунда. Чуток недозволенного, и никто не заметит. Нет, славный парень, надо же, не боится. То ли любовь свою первую защищает, то ли за справедливость борется. И то, и другое почетно, и среди крестьянского сословия редкость. Зенек стоит того, чтобы его приручить. Но что ж это за людоед тут завелся? Или людодер? Что бы ни говорили умники из Академии, разодрать человека в клочья при помощи магии очень-очень сложно. А для деревенской колдуньи и вовсе невероятно. Если только лупая деревенская колдунья, а не одна из приступивших, что нет-нет да попадаются на земных тропах вопреки стараниям всех синяков благодатных земель. Чушь. Поймать приступившую не по силам ни испуганным сельчанам, ни фискальным стражникам. Может, она сама решила попасть в тайную канцелярию? Тогда его долг – досмотреть представление до конца. Если же Лупа простая знахарка, не миновать разбираться со шляющейся по окрестным лесам нечистью. Куда ни кинь, везде клин, айландцы ждать не станут. Конечно, Топас не подведет. Если нужно, он догонит герцога и на Таянской границе. Но случайностью такое уже не представишь. Тракт тут один. По заболоченным лесам и горным тропам вперед не забежать. Положенице. Положенице, вслух повторил Роман, и Зенек тут же встрепенулся. Проши, Дана Либера, вы поможете Лупе, а я... Что ты? Я могу к вам за это слугою, за бесплатно. Ряд подпишу на 10 лет. Да на что мне слуга? Без него спокойней. Ладно, что-нибудь придумаю. Но думать им не дали. В дверь опять постучали, на сей раз настойчиво. Синяки не могли позволить не кстати взявшемуся Либеру вмешаться в их дела. Они будут вежливы, но без присмотра чужака не оставят до тех пор, пока судьба колдуньи не будет решена. Если гость захочет уехать, удерживать не станут, но пяток провожатых навяжут. Отделаться от них легче легкого, но это значит раскрыть себя. Не говоря о том, что оплошавшие стражники наплетут не без чего, лишь бы выгородить себя в глазах начальства. Шум же в планы Романа сейчас никаким боком не вписывался. Стук повторился, и Барт раздраженно крикнул. «Не заперто!» Синяки явились в полном составе, не забыв прихватить мышевидного Гонзу. Роман, не глядя на поздних визитеров, с пренебрежением, которому позавидовал бы самый гоноровый Нобель, кинул оторопевшему Зенеку. «И чтоб было готово, переубирайся и не вздумай подслушивать под дверью!» «Проши, Дана Либера, не стоит беспокоиться!» На лестнице дежурит стражник, заметил высокий синяк и, обернувшись к Зенеку, рявкнул противным начальственным голосом. «Пшел вон!» Парнишка, испуганно вжав голову в плечи, исчез. «Садитесь, Дановы!» Роман сел, небрежным жестом указав на два оставшихся стула. Мышевидный остался стоять, но синяки с готовностью уселись. Кругломордый упивался собственной значимостью. Его лысоватый спутник с интересом рассматривал небрежно развалившегося на стуле синеокого красавца. «Если не ошибаюсь, перед нами непревзойденный Роман Ясный». «Не ошибаетесь», — улыбнулся Роман. «Это я, только не называйте меня непревзойденным. Я лишь слабая тень собственного отца, который, в свою очередь, уступал своему. Что поделать, все вырождается. Мы, барды, не исключение. Однако чем обязаны? Мы представляем законы права Арцийской империи. Я догадался. В селе совершено убийство с помощью недозволенной магии. Преступница – местная ведьма. До конца расследования никто из крестьян не смеет покидать Белый мост. Вам это, разумеется, не относится, но, как мы поняли, вы не намерены уезжать немедленно. Не намерен. Я уже говорил, что хочу спать. По закону, если до окончания следствия хотя бы один конь, или же мул, или же осел, терпеливо продолжал лысоватый, принадлежащий жителю Белого моста, переступит границу селения, тот, кто был верхом или в повозке, а также хозяин животного со всеми домочадцами и иждивенцами, объявляются пособниками-преступницами. Ну и... Барт зевнул, показав самые здоровые и красивые в благодатных землях зубы. Вы приехали, а двуконь. Ваши лошади представляют безусловный интерес для того, кто задумает сбежать, но не захочет подвести родных или друзей. любой из сообщников ведьмы. Глупости, пренебрежительно махнул рукой Роман. Мои кони прекрасно выезжены. Никто, слышите, никто не сможет их оседлать, если я того не захочу. Вы думаете, что среди крестьян найдется ловкач, который сможет взнуздать мою? Барт сделал многозначительную паузу, уповая, что мальчишка все-таки подслушивает. Пусть не за дверью, но за окном с крыши сарая. Перлу, которая приучена слушать лишь того, кто назовет ее по имени. Вы не представляете, какая она умница, эта Перла. И тем более невероятно, чтобы кто-то взялся защитить преступницу. Да и что он сможет сделать? Ведьму крепко стерегут. На помощь со стороны надеяться и вовсе не приходится. Я поверю в чудеса, если кто-то сможет удрать ночью из Белого моста, встретит утречком на тракте какой-нибудь отряд с коронной сигной, добьется аудиенции у принца крови и уговорит того вмешаться. Да и кто станет слушать сумасшедшего селянина? Разве что он догадается сослаться на меня. А если б кто и догадался, то вы же сказали, что выехав из села, он окажется вне закона, назад ему дороги нет. Ему остается рассчитывать только на то, что какой-нибудь безумный либер вроде меня подпишет на него ряд и возьмет слуги. Нет, господа, можете спать спокойно. Никто спасать вашу ведьму не отважится. Допустим, но конюшни мы все-таки постережем. Как будет угодно, только я вашим красавцам ни арга за это не дам. А пока, раз уж вы все равно пришли и к тому же обо мне наслышаны, предлагаю выпить. А я спою вам что-нибудь свое и для сравнения отцовское.